Марионесса рождественская. Ёлочный шар. Рассказ. Читает Григорий Андрианов. В один святочный вечер маленький Лёша наряжал с дедушкой рождественскую ёлку. В коробке с елочными украшениями были гирлянды, стеклянные фигурки животных, снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки. Все это блестело, переливалось и радовало глаз яркими, сочными цветами. Когда зеленая красавица была почти наряжена, с самого дна коробки Леша достал слегка потускневший, кое-где поцарапанный красный шар на простой ниточке. Он был совершенно некрасивый. Без картинок и украшений, как на многих современных шарах. Мальчик хотел положить его обратно, но дедушка движением руки остановил внука. Он очень бережно взял елочную игрушку, аккуратно протер тряпочкой, посмотрел на свое отражение в шаре, задумчиво чему-то улыбнулся и повесил его на самое видное место. «Дедушка, так же совсем некрасиво!» Действительно, шар на елке смотрелся тусклым красным пятном по сравнению с другими сюжетными игрушками. «Давай уберем его обратно в коробку», — сказал Леша и уже потянулся к ветке. «Подожди», — остановил его дедушка. «Хочешь, я расскажу тебе одну историю, а потом, если решишь, мы вместе уберем этот шарик обратно в коробку». Мальчик, не раздумывая, согласился. Он любил истории дедушки и всегда слушал их, затаив дыхание, с широко раскрытыми глазами. Они казались Лёше гораздо интереснее мультиков. Ну, конечно, ведь главный герой в этих рассказах — его собственный дедушка. То он отважно сражается с Кощеем Бессмертным, то отрубает голову змею Горынычу, то вообще в одиночку ночью идет на старую водяную мельницу, где, как говорил дедушка, кишмя кишит крыс, летучих мышей и прочей живности. Порой после таких сказок приходилось Алёше спать со Светом, но он все равно раз за разом просил рассказать новую историю про сказочных героев или просто про дедушкино детство. Вот и сейчас он сел к дедушке на колени и приготовился слушать. «Что же?» — улыбнулся дедушка. «Слушай, внучок, внимательно. Может, потом своим детям расскажешь». «Было мне тогда лет 14. На зимних каникулах в канун Рождества у друга был день рождения, и он пригласил меня к себе в гости отпраздновать оба эти праздника. Звали друга Иван. Учились мы с ним в одной школе. Жил он в поселке Веселый в 16 километрах от нашей Бекетовки. Было там домов 30. В школу друга отец возил на лошади, поселок-то был в лесу, далеко пешком ходить. Родители не хотели отпускать меня одного так далеко. Но куда уж, у меня с детства был упертый характер. Уж если что решил, то никому меня не переубедить. Пойду и все тут. Мать это знала, потому и согласилась, хоть и с трудом. Понимала, что не отпустит, сам убегу. С собой я взял гармошку, мы с другом любили песни под нее петь, и рюкзак, в котором были подарок другу, спички, ножик да газета. Мать мне ее дала, мол, пригодится тебе в дороге. Вышел я примерно в обед, часов в 12. Зимний день короткий, рано темнеть начинает. Зашел в лес, а там темень, и погода как назло испортилась. Подул сильный ветер, снег повалил, вдалеке послышался вой волков. Через лес мне надо было идти часов 5, а зимой и того дольше. Где полянка, там снега поменьше, а в лесу, бывало, снега и по пояс навалит. Прошел я достаточно много, уж и поселок кажется близко. Думал, доберусь без приключений, но судьба распорядилась иначе. Дошел я в лесу до оврага, Вдоль него проходила дорога. Тут смотрю, а в темноте глаза светятся. Я в сторону, они за мной. И тут понял я. Волк! Тогда и вспомнил про газету, что дала мне мама. Поджег и стал ею размахивать. Волк-то немножко поудали и отошел. Но газета быстро закончилась. Я не растерялся и начал играть на гармошке задорные мелодии и петь во все горло песни, которые только мог вспомнить. Волк поначалу остановился, но не ушел. А я пальца от холода уже не чувствую, так замерз, а все играю. Тут серый стал подходить все ближе и ближе. Ну, думаю, не дойти мне до друга, не порадоваться с ним вместе его празднику и Рождеству. «Дедушка, а тебе совсем-совсем не страшно было?» «Так мне страшно было, Лёша, что казалось, сердце вот-вот из груди выпрыгнет, а по щекам уже горячие слезы катятся. Но я сам себя успокаивал, думаю, физически я крепкий, одного-то волка смогу задушить. А еще на небо смотрю, без мыслей, а словно жду чего-то. Вот так я и пошел вперед, надеясь то ли на чудо, то ли на везение. Поднялся на гору, за которой была деревня. Волк долго от меня еще не отставал, шел со мной почти до самого поселка, но вреда мне не сделал. Когда увидел я огоньки деревни, у меня дрожь по телу пошла. И испуг у меня, и усталость, вот ноги-то и подкосились. Когда дошел я до деревни, до первого дома, увидел огонь в окне, упал и потерял память. От усталости в забытие впал. Добрые люди увидели меня, лежащего в снегу без памяти, да и подобрали. На санках довезли до дома друга Ваньки Панкратова. Как-то узнали, что я к нему шел. Он меня уже и не ждал. У Ивана я и прожил все каникулы. Помню, накормили меня картошкой с бараниной. Эх, и вкусно было. А потом на печку уложили, отогревайся, мол. Захворал я тогда сильно. Горячка, ангина. Домой меня не отпускали, а родителям весточку с односельчанами послали. Что, мол, дошел и скоро вернется. «А что ты своему другу подарил? Новую машинку?» «Ох, Алёша!» — рассмеялся дедушка. «Тогда подарки были совсем не такие, как сейчас. Я взял с полки свою любимую книгу. Тогда это был самый ценный и желанный подарок». Мальчик сильно удивился, но ничего не сказал и продолжил внимательно слушать историю, обхватив дедушку за шею. «А он мне в честь Рождества Христова подарил свой любимый елочный шар. Тот самый, что я нашел сегодня в коробке?» «Да, тот самый», — улыбнулся дедушка. «Так что, будем его снимать с елки?» «Нет, что ты, дедушка, тебе ведь его подарил твой лучший друг!» «Вот видишь, не стоит судить о чем-то прежде, не узнав его историю».